Глава 11. Завтракали мы в молчании. Вокруг было слишком много народа, а обсудить нужно было многое. Айлира ела без аппетита, да и я не была голодной. Но помня о том, что у меня в любой момент может вылупиться кулинарный дракон, я запаслась булочками и парой пирожков. Подруга на это и внимания не обратила, выводя вилкой на салфетке какие-то формулы. «Мейта», — наконец сказала она, задумчиво забыв про компот, — «как ты думаешь, существует зелье, способное раскрыть истинные чувства?» «Зелий таких точно нет», — вздохнула я. «Ты же помнишь теорию зельеварения? Любое зелье, кроме ядовитых, выводится из организма рано или поздно. Да и яды задерживаются за счет несъедобных примесей вроде ртути, мышьяка и прочей гадости. Вот артефакты, слышала, такие есть, но редкие и дорогие». Айлира вздохнула, допила компот и двинулась в общежитие. Я ее притормозила. «Ты иди, я в прачечную забегу и приду. Надо про фамильяров поговорить». Яйцо я выгребла из золы сразу в миску с пряностями. Оно снова сияло, так что хотелось им любоваться непрерывно. Но пришлось накрыть защитной тканью и быстро нести в комнату. Угол, выбранный для фамильяра, я отделила от комнаты меловой линии и нашептала защитный наговор. Потом отряхнула руки, плюхнулась на постель и уставилась на подружку. «Рассказывай». «Что рассказывать?» «Я вчера видела тебя в городе, в кофейне, с кем-то, кто очень искусно прятался под иллюзией. Как ты вышла из академии? И кто он?» Подружка в ответ прищурилась и спросила: «А как ты вышла из академии? И зачем?» «Я тебе все расскажу. Но сначала ты. Я первая спросила». Айлира вздохнула, потеребила тонкими пальцами бахромки на своей мшисто-зеленой шали, а потом почти прошептала: «Магистр Окс. Декан бытовиков?» Я открыла рот и прижала ладони к губам. Вот это сюрприз! Хотя я вспомнила экзамен и сплетни, что витали потом. «Лира, он же ведьм терпеть не может!» «Не может», — признала подруга. «В академии запрещены отношения между адептами и преподавателями». «Запрещены», — покивала болотная ведьма. «Тогда как?» «Я предложила магистру эксперимент». «Эксперимент?» «Я ушам своим не верила». «Да», — несчастным тоном сказала Айлира. «Я ему сказала, что его ненависть к ведьмам может помешать его карьере». Я задумалась. Магистр Саннелиус был, наверное, самым молодым деканом Академии Изумруд и, конечно, мечтал стать самым уважаемым, но бытовиков, в принципе, ценили невысоко, не забывая пользоваться их умениями. «И что потом?» «Я, помнишь, когда доступ в лабораторию получала, ходила к госпоже Идентейр?» «К террору?» «Лира!» У меня даже волосы на голове зашевелились от ужаса. «Эта пугающая женщина один раз вела у нас сдвоенную лекцию, подменяя мистрис Бажену. И в тот день артефакты в аудитории раскалились от неоформленных проклятий, направленных на странную даму с противно высоким голосом. Она в каждого тыкала пальцем и говорила что-то вроде: «Вы сегодня не причесались. Я вижу, в этом виновата ваша детская травма. Ваша мать драла вам волосы гребнем, торопясь собрать вас в школу. Поэтому ваша неопрятность есть протест против родительского произвола». Адептка с вьющимися от природы волосами краснела, пыталась спрятаться под стол, и тогда террор переключилась на ее соседа. «А вы, молодой человек, явно страдали в детстве энурезом». Молодой ведьмак пылал, как маков цвет, пряча взгляд. «Да-да», — не отступала психологиня, тряхнув коротко постриженными светлыми волосами. «Именно поэтому у вас сейчас такие выразительные прыщи на лице. Последствия детской травмы. Вероятно, вас запугали бабайкой». И так почти 3 часа. Впечатления были настолько незабываемые, что прозвище «террор» прилипло к психологине намертво. «Магистр Агинора потребовала от нее справку», — вздохнула болотная. «В общем, я пока в приемной ждала, почитала там кое-что на столе и воспользовалась». Я не знала, что и предположить. Как воспользовалась? Чем? Видно, взгляд получился выразительный, потому как Лира продолжила рассказывать. Там была небольшая брошюра по излечению фобии с разбивкой на этапы. Вот я и предложила магистру попробовать излечиться от страха перед ведьмами. И он согласился? Я так изумилась, что аж подпрыгнула на кровати. «Ему пришлось», — фыркнула Айлира. «Я пообещала намазать гламарии его ботинки, если он не попробует». «Ты еще и шантажировала его?» В волнении я закусила пальцы. «Он тогда на экзамене наговорил мне много неприятного», — покачала головой Лира. «А я предложила ему чаю с печеньем попить. Он раскричался, что мы, ведьмы, коварны и готовы подсунуть ему зелье даже в сладостях. Но ты же знаешь, что у меня малый лабораторный набор всегда с собой. Я у него на глазах провела маганализ печенья и доказала, что нет там ничего, а чай ему предложила заварить из его запасов. Ну а потом вот, шантажировала». «Ну ты даешь!» Я снова запрыгала на постели. «Какая же ты смелая, Айлира! Я бы к магистру Саннелиусу и близко не подошла. Мне показалось, что он очень одинокий», — вздохнула болотная. «Как я раньше. Знаешь, на болоте сложно жить даже не потому, что вокруг всегда стоит хмарь, промозгло и плохо пахнет. Нет, ко всему можно было привыкнуть. Я порой месяцами не видела людей. Оставят у тропы корзинку с хлебом и сыром и банку из-под мази. И все. А я ведь тоже живая. Хотелось поговорить с кем-то, обнять». Я порывисто вскочила, бросилась к подруге и обняла. «Ты теперь точно не одна. А теперь расскажи, что вы делали в городе?» «Ну, это часть терапии», — вздохнула Айлира и принялась объяснять. «Первая стадия — это осознание своего страха. Ее магистр сам прошел. Второй этап — работа с причиной страха. Удалить всех ведьм из Академии невозможно, но можно поменять к ним отношения». Тут болотная мечтательно улыбнулась. «Значит, вы на второй стадии?» — поторопила я. «И в чем она заключается?» «Сначала мы просто каждый день встречались. На короткое время. И просто здоровались. Говорили о погоде, как обычные знакомые. Потом начали задерживаться. обсуждать учебную программу. Я записалась на факультатив по бытовым заклинаниям, и у меня всегда были вопросы. А вчера я аж замерла в предвкушении. А вчера мы впервые вышли из академии, чтобы провести нашу обычную встречу вне привычного круга стен. Правда, магистр ничего не ел и не пил. Его фобия все еще сильна. Но хотя бы не кричал и не злился. Ну а теперь твой черед отвечать.